обычно под утро я пишу рифму с птицами. Когда Ирио садится в огненную колесницу, когда идут трудиться ударницы, шелкопряды вредны, оказывается, много нечистой силы, много отмороженных дебилов, много спившихся тунеядцев, много битбоксеров не ходят смотреть брейкданс, много райтеров делают куски только за деньги, много несправедливости, много в хип-хопе бреда. В среду Меркурий героит футуразим тысяч ран, это зари стартует куром насмех мой рак. Я покапаю дождиком, пройду мимо, ты лишь освежишься, в болоте лежишь, все бежишь, за хвостом жар птицы гоняешься. И почему все так грустно, потом удивляешься. Каждый ошибался, я больше всех вляпывался, шатался по углам, кашлял, глубоко дышал. Быть собой часто мешают в густонаселенном лесу. Трудно проснуться, дернулась нога, я проснулся. Сила слова, сила мысли, как ни крути, но в этом истина. Бывает проснится такое, что не натянешь. На голове шлем с рогами, как у викингов, знаешь. Ты шаришь в хип-хопе, но не знаешь грандмастеров Лаверса. Ты слушаешь Рик Росса, он фальшивый, как сиськи Андерсон. Кто сказал женщинам нет места в рэпе? Лиза МС, Роксана Шенти, они вытрусят тебя, как старый пыльный ковер. Рэперам нравится изображать сутенеров, пить, курить, ездить, натирать брюлики, вот и все, гульки, кончай гнать, чувак, тюльку. Рэп это не пародия, давай тащи, дядя, ведра. Я начерпаю водицы, чтобы ты смог напиться. Индустрия это пустыня, все испытывают жажду. Много типов облажались, хотя их альбомы так ждали. Присяжные это бездари, которые сами не умеют петь. Не говори это слово, не могу больше терпеть. Рэп читают, рэп считывают, и каждый на что-то рассчитывает. Тихо-тихо идет запись, ну нифига себе фриксен миксмастер. Кто такой, спроси у Ясеня, тело с Донбасса, а ум с Марса. Как-то не сильно интересует меня сторона финансовая. Иду искать солнце красное, оно встает далеко за Донбассом. Там рядом чуть пройтись, мне говорят с небес спустись, а ум возьмись. Рысью мотаюсь по строкам, считаю не на калькуляторе слоги, делю как дроби в столбик, я знаю математику. Come on.